Глава 38. Настя. К ресторану, в который нас пригласили Инна с Лешей, мы с Ильем приезжаем уже в начале 9. Город, как всегда, готовится к ночи. Витрины и казино подсвечиваются десятками огней, завлекая прохожих и встречая завсегдатаев. А на улицах многолюдно. Шум, гам, движение жизни во всей ее красе. Когда за ужином мы объявили гостям и хозяевам дома, что будем поздно, протестовать в открытую еще одному вечеру нашего отсутствия никто не решился. Еще бы! У Ильи было такое выражение лица, что не то что сказать, даже пикнуть дамочки побоялись. Зато он жело без устали испепеляло меня недовольным, полным непонятного мне превосходства взглядом. А Эмма задумчиво следила за каждым моим движением, вплоть до того, как я подносила ко рту вилку. Что это? Обостренное чутье? Или заметила, что в наших с ее сыном отношениях что-то разительно изменилось? Не знаю. Мне просто было хорошо. Я просто плыла по течению, убаюкивающему, спокойному, теплому течению, которое приняли мои будни. В этот обещающий быть потрясающим вечер я остановила свой выбор на летящей длинной кремовой юбке и топе, что провокационно и соблазнительно оголял полоску загорелой кожи живота. Неизменные босоножки и распущенные волосы с легким, едва заметным макияжем дополняли мой образ. Илья же почти час, что я собиралась, то и дело норовил стянуть с меня то юбку, то топ, то спутать идеальную укладку. Так, что в конце концов мы чуть не поругались. Ну ладно, я чуть с ним не поругалась. У него же, кажется, перед глазами пелена, и с губ не сходит довольная улыбка. Видеть его таким странно, непривычно, но знать, что причиной такого его состояния ты, приятно до дрожи. «Ты потрясающая!» Слышу восхищенный шепот на ушко, когда Илья открывает для меня дверь в заведении и пропускает вперед. «Ты тоже неотразим!» Пробегаю пальчиками по его шее, щекам, которые теперь гладко выбриты, и касаюсь приоткрытых на выдохе губ. «Может, ну его, ресторан!» Подмигивает Сокольский, перехватывая мою ладошку и легонько целует тыльную сторону. Прямо как истинный джентльмен. Что ты хочешь этим сказать? Лучше устроим ужин наедине и при свечах. Стреляет своими поразительными глазами мужчина, сражая просто наповал. Давай будем реалистами. Хохочу, хотя от такого предложения по всему телу пробежал волнительный мандраж. Если мы окажемся наедине, то про ужин можно забыть. Так и я о том же. «Ну уж нет!» — слышим за спиной смех. «Вы обещали с нами поужинать, кролики!» «Ты опять обломала весь кайф!» — вздыхает Илья и морщится, поглядывая на свою сестренку. «Ну, раз обещали, придется потерпеть!» — говорит, и теперь уже от меня получает легкий удар кулачком в плечо. «Мы с огромным удовольствием поужинаем в вашей компании, ребят!» Кидаю уничтожающий взгляд на своего смеющегося спутника. Не слушайте его. Нисколечко не сомневаюсь, дорогая. Целует меня в щечку Инна. А те, кто ужинать не хочет, могут ехать домой. Чмок в щеку брата. И оставить тебе свою невесту? Ну уж нет, Инна Сергеевна. Ты мне ее испортишь. Ой, Ли. Ах, эти старые добрые пикировки. От этой парочки за версту веет сильной привязанностью и безграничной любовью. Вот кто в семье Сокольских настоящая семья. Знакомься, Настя, это мой муж Леша. Улыбается сестра Ильи и смотрит на замершего немного в стороне от нас мужчину, притягивая того за руку. А он приятный, симпатичный и на вид очень скромный. В родовом гнезде Алексей сегодня так и не появился, поэтому познакомиться не удалось. Но сейчас наши мужчины обмениваются приветственными рукопожатиями, а мне хватает одного только взгляда Инны на мужа, чтобы понять, что здесь все более чем серьезно. Такого трепета и столько любви увидеть в глазах одного человека, направленных на другого, — редкость. И то, как Инна в открытую транслирует взглядом темных глаз все свои безграничные чувства по отношению к нему одному, заставляет засмущаться и раскраснеться. Интересно, а я такими же влюбленными до одури глазами смотрю на Илью? «Добрый вечер, Настя!» Кивает и улыбается Леша, пожимая протянутую мной ладошку. «Рад наконец-то познакомиться. Мне жена сегодня все уши прожужжала о том, какая у Ильи замечательная невеста». Говорит приятным голосом мужчина и целует жену в висок, трепетно прикасаясь и нежно прижимая к себе под бочок. «Любя, сомнений нет. И видеть этих двоих, что смотрятся так правильно и гармонично вместе, услада для глаз». «Ну что, продолжим знакомство внутри?» — кивает в сторону открытых дверей ресторана Инна. «А то мы так и топчемся на пороге, смущая прохожих». «Да, пожалуй, пора». Улыбаюсь и пропускаю парочку вперед. «Если что, мое предложение все еще в силе», — шепчет, издеваясь на ушко змей-искуситель Сокольский, подхватывая меня за талию. «Потерпишь». Подмигиваю и чувствую тяжелый вздох. Но спорить больше мужчина не решается. Издавшись на милость вечера, ведет меня в роскошный зал не менее роскошного ресторана. Дальний от прохода столик, приятная атмосфера, открытая и дружелюбная компания, вино и потрясающие блюда – все в совокупности полностью отключает от времени. Я не смотрю на часы и не сижу с мыслью, как бы побыстрее сбежать. Наоборот. Хочется остановить утекающее, как сквозь пальцы вода, время, замедлить ход событий и как можно дольше наслаждаться. Мужчины то и дело уходят в разговоры о работе, а мы с Инной о своем девичьем. И чем дальше, тем сильнее я привязываюсь к сестре Ильи, словно нашла в ней подругу, слушательницу и опору. Еще одну долгожданную в моей жизни подругу, которой могу доверить самое сокровенное. В том числе... И безумно хочется рассказать правду о наших с Ильей отношениях. Если обманывать Эмму и Сергея стало уже само собой разумеющимся, то здесь совесть грызла изнутри. У Короленки в августе день варенья. Может, нам собраться всем вместе где-нибудь на базе отдыха? Предлагает Инна в середине вечера, потягивая вино. Погода обещает быть шикарной. Грех сидеть в душном городе. Да. И, думаю, дочурка будет на седьмом небе от счастья. Вторит ей Леша. От нее я тоже успел уже наслушаться о Насте. Улыбается мужчина. Да-да, звонила буквально в первый же вечер вашего приезда. Расписывала в красках. И, кстати, Настя, прошу прощения за ее тогдашнюю выходку. Не стоит, мы уже все решили. Улыбаюсь, чувствуя на себе внимательный взгляд Сокольского. Я вообще чувствую его каждой клеточкой, и это пугает. Я вообще думала звать на день рождения на базу ее подружек и устроить детский праздник. Знаете, что-то такое тематическое. Пожимает плечами девушка, возвращаясь к начатой теме. А мы с Ильей переглядываемся. Лично я смутно представляю, что будет с нами, как с парой, в августе. А это еще почти месяц и целое возвращение домой. «Там будет», — хотела сказать «видно» и плавно съехать с темы. Но Илья меня осаживает, укладывает руку на спинку моего стула и подается вперед, говоря уверенное. «Мы за», — бросая мимолетный взгляд на меня и тут же поворачиваясь к сестре. «Ты же знаешь, я за любой кипиш». А мне в очередной раз думается, как легко ему дается вранье. Неужели совсем не боится того, что в августе придется выкручиваться и придумывать причину отказа. Или я чего-то не знаю, и Сокольский решил продлить наш роман? Тогда заметано. Улыбается Инна, а я прячу смущенную улыбку за бокалом вина и чувствую, как сжимает под столом мою коленку мужская ладошка, приободряюще. Нужно подумать по поводу подарка. Продолжает Илья. Уже? Успокойся, дядя. У тебя целый месяц впереди. Ты же знаешь, я в этом вопросе не мастак. Теперь у тебя есть Настя. Беззаботно пожимает плечами Инна, поглядывая на меня. У нас, женщин, фантазия побогаче будет, чем у вас, мужчин. Ох, знала бы она, что все 2 года подарки его инвесторам и их женам, коллегам и компаньонам выбирала я. Даже как-то смешно об этом думать сейчас, словно это все было в другой жизни, в параллельной вселенной. Вообще предлагаю нам с тобой пройтись по магазинам по приезде. Я только за. Улыбаюсь, перенимая тактику поведения Ильи. В конце концов, я же решила. Плевать, что будет дальше. Я слышала, что у нас открыли огромный детский мир, и через пару недель готовится к запуску новый торговый центр. Кстати, Леша, продолжает Инна рассуждать по поводу магазинов, а я спокойно выдыхаю, не заметив, в каком напряжении просидела эти долгие 10 минут. Врать. Везде врать. Всегда врать. Не хочу больше так, устала. И хоть слушаю сестру Ильи, даже в ответ кивая и поддакивая, но на душе становится как-то грустно. Мужчина, видимо, заметив это, целует в щечку и шепчет на ушко. Поговорим по этому поводу после ужина. Что он хочет сказать, остается только гадать. И кажется, что все, острые углы этого вечера закончились на этой теме. Но судьба любит подкидывать сюрпризы, самые неподходящие моменты и самые гадкие и мерзкие сюрпризы. Так получилось, что мы с Ильей сидим за столиком лицом ко входу в зал ресторана. И когда двери в очередной раз открылись, впуская внутрь очередную пару, я даже не придала этому значения. Ну и зачем? Таких здесь десятки. Сидят за столиками вокруг и тоже приятно проводят вечер. И только краем глаза скользнула по сногсшибательной фигуре девушки-блондинки и ее переливающемуся перламутровому платью. Такую сложно не заметить, эффектная. Да тут же, отвлеченная вопросом Инны, отвернулась. Но когда буквально над ухом услышала тяжелый вздох своего мужчины и подняла на него взгляд, сердце тревожно забилось. И я быстро потеряла все свое спокойствие. Он смотрел прямо, не отрываясь. Куда? Туда, где, дефилируя своими стройными ногами, как говорят от ушей, в нашу сторону шла та самая незнакомка. И не одна, а в сопровождении полноватого мужчины в клетчатом костюме. И когда до нашего столика оставались считанные сантиметры, я услышала ее не менее эффектный голос. «Илья?» Скидывая идеальную бровку и растягивая идеальные чувственные губы в улыбке, говорит девушка. «Да так, что меня в сердце бьет укол ревности. Какая встреча!» Мне кажется, Сокольский не то что дышать, существовать в этот момент перестал. Сидит неподвижно и все так же не сводит глаз с подошедшей к нашему столику пары. Одна рука все еще на спинке моего стула, а вторая, упираясь локтем в стол, сжимается и разжимается в кулак. «Илюх!» Совершенно по-свойски говорит спутник незнакомки, неуверенно улыбаясь, словно не знает, стоит или нет это делать. «Неожиданно!» И переводит свой более чем неприятный взгляд на меня. «Очень неожиданно!» Что им неожиданно и кто это такие, я могла только гадать, смотря во все глаза то на Сокольского, то на парочку. Хотя чуйка уже подсказывала, что ничем хорошим эта встреча не закончится. И, наверное, такая немая сцена длилась бы еще очень и очень долго, если бы не Инна, которая с легким рыком дикой кошки и открытой враждебностью взирая на подошедших, чуть ли не прошипела сквозь зубы. «Марго? Денис?» Словно обухом по моей голове. «Бывшая девушка и бывший друг? Черт!»